Глава 52. Вадим. Глухой звук привлекает мое внимание, и я выглядываю из-за угла. Вижу, как Тая поднимает с пола стаканчики из-под кофе, и понимаю, что она услышала наш разговор с Тиной. «Мушка». Зову ее, но она не реагирует. Наоборот, начинает еще более резко убирать последствия аварии. Достает салфетки из сумочки и собирает ими кофе. «Тая». Подхожу ближе, присаживаясь напротив, чувствуя, как в животе начинает сосать поганое чувство, будто здесь и сейчас случится неизбежное. «Тай!» Хочу, чтобы она посмотрела на меня, но она упорно игнорирует меня. «Твою мать!» Ругаю себе под нос, хватая ее за руки, останавливая от этого бесполезного процесса. «Прекрати, клининг тут помоет!» Всматриваюсь в ее лицо и жду. Жду, когда она поднимет взор, и чем дольше она тянет, тем отчетливее я чувствую, как по венам расползается холод. «Посмотри на меня». Кровь долбит в висках. Тая медленно поднимает лицо ко мне, и я вижу, как она отчаянно сдерживает слезы, что уже наполнили ее глаза. «Тай, что случилось?» Стараюсь звучать твердо, но во рту пересохло. «Ты мне скажи», — говорит сдержанно, будто слова даются ей с трудом. «Там твоя умница?» Кивает мне за спину, и я понимаю, что Тина стоит позади. «Ты...» — облизываю пересохшие губы. «Ты все не так поняла». Из нее вырывается нервный смешок, и Тая дергает руками, пытаясь вырвать их из моего захвата, но я не отпускаю ее. «Как же?» «Тая, послушай». Меня накрывает паникой. «Что ты услышала? Ты решила, что у меня с Тиной есть что-то?» Она молчит, прожигая меня взором, наполненным злостью. «Я тут ни при чем». Начинает пищать за спиной Тина. «Тина, уйди!» Рявкаю на нее через плечо, пока она не усугубила ситуацию. «Тай, ну зачем мне кто-то?» «Ты скажи!» Бросает с агрессией. «Тина, она делает для меня одну услугу, о которой я тебе пока не могу рассказать, и после я даже тебе скину ее аккаунт в телеге, чтобы ты сама убедилась, и то, что я ей сказал, это лишь восторг от ее работы и благодарность». «Какой работы?» спрашивает глухо. «Ты все узнаешь. Просто потерпи, пожалуйста, и верь мне». «А ты бы верил, если бы услышал, как я называю кого-то своим героем и говорю, что обожаю его?» «Туши», усмехаюсь нервно. «Нет, конечно. Но ты часто говоришь своим парням, что любишь их, верно? Помню, как раньше это выводило меня из себя, особенно когда она говорила про Тима, что до сих пор пускает на нее слюни. И как бы я не хотела убить этого друга, я стараюсь доверять своей девушке и быть снисходительным к ее способу дружить. Мушка так смотрит на меня, будто пытается прочитать правду, которую я пытаюсь от нее скрыть. «Вадим», — ее голос дрожит, но она берет себя в руки. «Если это не то, о чем я подумала, почему ты не можешь сказать мне прямо? Что за услуги? И почему это так секретно?» Я вздыхаю, чувствую, как грань между правильным решением и возможной ошибкой становится тоньше. «Потому что это сюрприз», — признаюсь, наконец. «И если я расскажу сейчас тебе, он перестанет быть сюрпризом». «Сюрприз?» — она хмурится, и во взгляде читается смятение. «Да, и он связан с результатами теста». Ее глаза расширяются. «Ты уже знаешь результат?» Кажется, эта информация взволновала ее даже еще больше. «Нет, но я знаю, что хочу сделать, когда получу его, и Тина помогает мне с этим». Тая медленно выдыхает, ее плечи опускаются, но напряжение не уходит. «Ты можешь мне гарантировать, что между вами ничего нет?» В ее голосе надежда. «Я клянусь», — говорю твердо. «Ты единственная, кого я хочу. Я на других даже смотреть не могу». Медленно тяну ее вверх, поднимаясь на ноги. Она смотрит на меня еще секунду, затем кивает. «Хорошо, я верю тебе». В этот миг я выдыхаю, думая в очередной раз, насколько все между нами хрупко. Я обнимаю птаху, прижимая к себе и чувствую, как ее тело постепенно расслабляется. Но даже сейчас, когда буря, кажется, миновала, я понимаю, нельзя больше тянуть время. Через неделю мы узнаем правду, и тогда все изменится навсегда.